Глава 28. Холодный воздух ледника пробирал до костей. Изо рта валил пар, зуб на зуб перестал подать уж давно, а ноги замерзли так, что ребята не чувствовали кончиков пальцев. — Нам конец, — заявил Тимошке Кока, заледеневший, как сосулька. — Я больше не могу. Свернувшись калачиком, обхватив поджатые колени руками, он пристроился на куче мерзлых опилок и чуть не плакал. И зачем я попробовал эти проклятые пакетоски? Сначала из-за них чуть в огне не сгорел, а теперь вот замерзну насмерть. Найдут наши бездыханные трупики рядом с рыбами. Он шмыгнул носом и скривил замерзшие губы. Слово даю. Если живы останемся, никогда в жизни к табаку не прикоснусь, и ты не кури, слышишь? — Я не собираюсь, — отозвался Тимофей. — Наш сельский священник, отец Василий, учил, что курение — это грех. К тому же я буду лекарем, как мой названный батюшка, а доктор курить вообще не должен. Тимка немного попрыгал, чтобы согреться, и подумал, что нужно выдумать какое-нибудь дело, чтобы впрямь не замерзнуть и не заболеть. Иначе как он узнает, что случилось с дядей Петей, если ему придется ехать на эпидемию за доктором Макеевым или выхаживать его после болезни? Нет, никак невозможно. Нельзя Тимофею заболеть, никак. Тимофей стал бегать от бочки с карпами до лоханий с миногами и громко считать вслух. Раз, два, три, четыре. На 30-м повороте Тимка почувствовал, что ему стало тепло. Он подсел к Коке и прижал его к себе, пытаясь согреть. Сколько же времени они сидят в этом подвале? Тимош казалось, что целую вечность. Он представил, как его ищут дома. Наверное, Нина Павловна послала Машу высматривать его по улицам, а Юрий Львович, сокрушенно качая головой, пишет письмо Петру Сергеевичу о том, что Тимошка сбежал в неизвестном направлении. Зиночка, скорее всего, довольна, а вот Танюша точно расстроится, потеряв близкого друга. — Кока, как думаешь, нас разыскивают? Но Кока не мог ничего сказать от холода. — Давай, давай, Кока, вставай, — потянул его Тимошка за обе руки. — Надо двигаться, иначе точно помрешь. Хочешь, давай подеремся, в раз согреемся. У нас в деревне парни завсегда в мороз на кулачках тешились. Кока вырвал руку, снова скукожился и ничего не ответил. Тимошка сбегал к проходу в магазин и снова постучал в запертую дверь. — Эй, эй, кто-нибудь, ау, спасите! — на всякий случай покричал он в замочную скважину. Но в магазине было тихо и пусто. Тимка вспомнил, что когда ребятишки в Соколовке загуливались зимой и отмораживали себе щеки, то матери крепко растирали их снежком. Надо бы растереть Коку. Подпрыгивая, он походил по леднику, заглядывая во все углы в поисках снега, но кругом лишь толченый лед. Тогда он подошел к Коке и, несмотря на сопротивление, стал тереть ему лицо, найденное возле лохани со сетрами белой тряпкой. Тряпка нестерпимо воняла рыбой, была чуть влажной, но Коко явно оживился. — Так, теперь руки! — Тимошка представил, что он чистильщик обуви, а Кокины руки — это штиблеты важного господина. Он даже начал напевать песенку, которую бурчал себе под нос смуглолицый дядя Ашур, чистильщик, обосновавшийся в будке на углу дома Арефьевых. — Согрелся хоть немного? — спросил он нового знакомого. Но Кока оттолкнул его и спрятал руки за пазуху. — Не трать на меня силы! Тимка, все равно к утру мы умрем! Не смей так говорить! — закричал на него Тимошка, бросился к закрытому входу в подвал и принялся неистово колупать пальцами неподдающееся железо. — Открывайся! Непослушная дверь словно бы устыдилась этого яростного приказа и медленно, само собой, плавно открылась. Из темного подземного хода высунула знакомая шляпка с чучелом птицы. — Да Сефея Никандровна! — невольно вырвалась у Тимошки. Бабуля кокетливо поправила сбившуюся шляпку, не торопясь отряхнула юбку от налипшего мусора и с гневом воззрилась на Тимку. — Ты письмо от князя ждешь или нет? — Жду, — оторопело проронил он. — Вот ты забери у меня весточку. Догонишь — отдам. Бабка развернулась на одной ноге и скрылась в теплой темноте подземелья. — Кока, за мной, дверь открыта! — закричал Тимошка товарищу по несчастью. Но Кока, как оказалось, совершенно не обрадовался. Он безучастно сидел в той же позе, который оставил его Тимка, и смотрел в одну точку. — Кока, путь открыт! — снова повторил Тимофей. Кока не шевелился. Тимофей подскочил и с размаху влепил замороженному парню крепкую оплеуху. Кокина голова дернулась, и он посмотрел на Тимку уже вполне осмысленно. — Давай, давай, пойдем! Тимошка схватил паренька под руки и потащил за собой. Кока был выше его почти на целую голову и очень тяжелый. — Кокочка, ну, пожалуйста, шевелись! Мало-помалу Кока начал перебирать ногами, и сразу стало легче. Через несколько шагов Тимка поставил Коку на ноги, взял за рукав и повел за собой, как бычка на веревочке. Время от времени они останавливались, и Тимофей прислушивался, нет ли рядом неугомонной Досифеи Никандровны. Но единственными звуками, гулко раздававшимися в затхлом подвале, был мяуканье голодных котят. Вскоре Тимошкины ноги уперлись во что-то твердое. Он отпустил Коку и пощупал преграду рукой. Это была короткая лесенка. — Кока, лезь вперед! — пропустил товарища Тимка и стал подталкивать его вверх. — Еще чуть-чуть! Подтянуться на руках! Вот и все! Щурясь от яркого света, Тимошка вылез во двор. Кока уж был там. «Кокоша! Сынок, мы думали, что ты сгорел!» С диким криком кинулась к Коке молодая женщина с распухшим от слез лицом. Не добежав до сына, она вдруг обмякла и боком повалилась на асфальт с непросохшими после тушения пожара лужами. Ее кинулся поднимать пожилой господин в котелке, успев погрозить Коке пальцем, и Тима понял, что Коку родители точно не убьют, по крайней мере, за этот случай. Хотя досужего народа во дворе стояло густо, Досифеи Никандровны нигде не наблюдалось. Да и Тимке сейчас было не до письма от Всеволода Езерского. О том, чтобы показаться на глаза Арефьевым, Тимошка думал с раскаянием и страхом. Он стоял посреди двора, повесив голову, и не знал, как поступить. Идти домой было зазорно. Что он скажет Нине Павловне? Тимка понуро переступил с ноги на ногу, бросил прощальный взгляд на выгоревшие окна Кокиной квартиры и нехотя поплелся к Арефьеву. По обеим сторонам тротуара толпились люди и горячо обсуждали последние новости. Хозяин чайной лавки «Три слона» сердито кричал, что ему рассадили витрину пожарным багром. Разносчик сбитня довольно хихикал, наливая возбужденным обывателям дымящегося медового напитка стакан за стаканом. На душе у Тимки было темнее ночи, да еще Досифея Никандровна сгинула без следа. Я и спасибо ей не сказал за то, что она насколько из ледника вызволила, — запоздало подумал он. — Кругом грешен. — Пызин! Пызин идет! — пролетела по толпе, и все взгляды обратились на невысокого пожилого господина в котелке и коротком пиджаке с галстуком-бабочкой. Он стремительно шел посредине тротуара, не обращая ни малейшего внимания на любопытные лица и сочувственные возгласы. — Ох, купеческое отродье! — злорадно прошипел рядом с Тимкой изрядно подвыпивший извозчик. — У его дом загорел, а ему хоть бы хны! Эш, каким козырем уступай! Чаю купчин таких домов по десятку в каждом городе! Одно слово мироед! Внезапно Пызин остановился, как будто опомнился, и беспомощно огляделся по сторонам. — Батюшка, не желает ли экипаж? Послужу со всем усердием, — кинулся к нему извозчик, только что костеривший купца на все лады. Пызин отрицательно махнул рукой, посмотрел поверх людских голов, явно высматривая кого-то в толпе. Тимка проследил за его взглядом и заметил знакомую шляпку с чучелом птицы. Он обрадовался. — Хоть письмо от князя Севы получит, а не нагоняй, только от Нины Павловны. Но Досифея Никандровна шла не к нему, а шагала прямиком к купцу Пызину. — Ничего, Вася! — громко на всю улицу сказала она ему. — Бог дал, Бог и взял. Что не делается, все к лучшему. Пызин снял котелок и покорно склонил перед старушкой голову. — Ну, то-то же! Она перекрестила его, круглую лысину, подтянула веревочку у себя на поясе и повернулась к Тимошке, запевая на ходу очередную частушку. — Милый мой! — Калоши спали, под горой остались. По какой же мы причине, дорогой, расстались? Как ни был расстроен Тимка, он не удержался от улыбки, припомнив частушки, которые весенними вечерами перекликались за околицей, и притопнул ногой в ответ. «Получаю письма, радуюсь, читаю, хохочу, издалека не указывай, гуляю с кем хочу». Поскольку настроение у Тимки было буквально из рук вон, то прозвучала частушка довольно уныло, но бабка Досифея Никандровна все равно обрадовалась. «Это по-нашему!» — одобрила она его и обняла за плечи. «Накс письмецо от дружка! Да не забудь ответ написать! А сейчас беги домой, твои тебя по всему городу рыщут!» Эти слова гибким ивовым прутом щелкнули по Тимкиной неспокойной совести. Он устыдился и быстро помчался домой. Навстречу ему бежала растрепанная Маша, а в воротах поджидал Юрий Львович. В квартире пахло валерьяновыми каплями. Тимка сразу понял, что это из-за него. Тетя Сима всегда пила валерьянку, когда разволнуется. — Иночка, все обошлось. Вот он наш герой. Явился, не запылился, — крикнул с порога Юрий Львович и подтолкнул Тимошку к Софе, на которой сидела бледная Нина Павловна с мокрым полотенцем на лбу. — Тимочка! — она вскинулась и с облегчением заплакал. «Мы уж все передумали. Хотели ехать в полицию и справки наводить. Танюша места себе не находит. Где ты пропадал, мальчик наш дорогой?» Тимка готов был провалиться сквозь землю. Он поднял глаза на серьезное лицо Юрия Львовича, посмотрел на возмущенную Зиночку, взял для смелости за руку Таню и, как на духу, принялся выкладывать всю правду о своих сегодняшних приключениях. Когда Тимошка дошел в рассказе до того места, как они сколько оказались запертыми в леднике рыбного магазина, Нина Павловна тихонько охнула, приложив к сердцу скрещенные руки. — Вы только подумайте, как чутко Танюша все поняла на расстоянии. Именно в то время, когда ты сидел в подвале, я заметила, что она плачет, мычит, а потом принесла мне одеяло и пыталась натянуть на себя. Я решила, что ей холодно. А это значит, что не ей было холодно, а Тимофею? — Поразительно! — поддержал Юрий Львович и с уважением посмотрел на Таню. Нина Павловна вытерла покрасневшие глаза и, чтобы разрядить обстановку, веселым голосом позвала всех пить чай с ватрушками. Когда был выпит почти весь самовар, а ватрушек на голубом фарфоровом блюде изрядно поубавилось, Юрий Львович сокрушенно покачал головой. Нынче выпал очень неудачный день. С утра я узнавал насчет Петра, никакого ответа. Потом стряслась беда с экономом из нашего департамента. Представляете? Помогал мальчишке достать воздушного змея и упал с дерева чуть не насмерть, и угораздил же его. А ведь солидный мужчина. От слова «змей» Тимка насторожился. Мало того, что на земле существует разные типы змей. Питоны, гадюки и полозы, так оказываются еще воздушные змеи. Может быть, они-то ему и надобны? Тимошка немного поколебался, спросить у Юрия Львовича про них или нет. Уж очень не хотелось выглядеть дурачком в глазах окружающих. Но любопытство пересилило, и он поинтересовался, в какой же стране водятся эти диковинные змеи? Как Тимка и предполагал, Зиночка иронично улыбнулась, но Юрий Львович не преминул обстоятельно ответить. Воздушные змеи — не живые существа. Они сделаны из бумаги или ткани. Когда поднимается ветер, воздушного змея привязывают за длинный шнур и отпускают летать в небо по воле воздушных потоков. Это очень красивое зрелище. Хотя воздушных змеев изобрели в Древнем Китае, в мире более известны японские воздушные змеи. Японцы — большие искусники. Я сам видел огромного японского воздушного змея в виде дракона. Ты, кстати, знаешь, где Япония? — спросил он Тимошку. — Нет. — Обязательно попроси Алексея Модестовича ознакомить тебя с картой мира. Япония граничит с Российской империей, ты должен знать наших ближайших соседей. Ну, а сейчас иди займись своими делами, а мы с Ниной Павловной поторопимся за швейной машинкой для твоей тетушки Мани, пока магазин не закрылся. Ты говорил, она завтра уезжает. Завтра! С раскаянием кивнул Тимошка. Его сердце буквально разрывалось от благодарности. Он сегодня такое безобразие учудил, а его не только не отругали, но еще и за дорогим подарком для его тети едут. Тимка твердо решил, что когда вырастет, то будет вот так же, как доктор Макеев или Арефьевы, без лишних вопросов делать для людей добрые дела. Тут Тимка спохватился, что за всей сегодняшней суматохой он совершенно забыл о письме князя Изерского и поспешил в свою комнату.